Последнюю фразу Асланбек сказал вслух. «Да разве они живут?» — с пренебрежением в голосе ответил Ахмед. Мысль, вырванная из потока, приобрела другое значение. «Ты только посмотри на мужчин. Разве это мужчины?» «Так, тараканы сушеные. Они не знают, что такое мужская честь. А женщины?» «Проститутки. Все проститутки. И обращаться с ними так и надо. У тебя ведь есть сестра?» «Да, есть». «Ты что бы сказал, если бы она вышла на люди в таком виде, как девица из соседней квартиры?» «Да, Ахмед, ты прав. Эти люди закона не знают, а спрашиваешь, как они живут. Да разве живет мужчина, у которого жена ходит в такой юбке, что едва задницу прикрывает?» «Так и есть». Молодой человек думал не о законе, он думал о другом. «Как можно жить все время в таком холоде?» Но перебивать Ахмета он не стал. Какое-то время они оба молчали, вздрагивая от каждого шороха. Телефон не подавал признаков жизни. «Ахмед, что мы будем делать, если он сегодня не позвонит?» «Он позвонит, но никаких «но». Посмотри, уже утро скоро, а до сих пор он позвонит. Обязательно позвонит». При этих словах у Ахмета начал подергиваться левый глаз. Так всегда бывало, когда он нервничал. Асланбеку стало не по себе. Уж если Ахмед потерял спокойствие, значит, что-то действительно не так, мелькнула мысль. Но нужно было сдерживаться. «А ты что, сомневаешься?» «Просто я хочу понять, что, если, ну, допустим, ты здесь не для того, чтобы допускать. Делай, что тебе говорят, и не забивай себе голову. Я просто хотел спросить. Ну? Ведь все назначено на завтра?» «Да. Мы ждем сигнал, подтверждение». «А если его не будет?» «Ты упрямый, как осел. Твой отец тоже такой?» «Он и твой брат?» «Он мне не брат. Он предал нас. И тебе он не отец, он предатель. Он в тюрьме. Там ему и место». Асланбек не стал спорить. Помолчал, поиграл желваками. «Я думаю, ты здесь не для того, чтобы думать. Оно, конечно, так, но если там какие-нибудь проблемы, и он не может позвонить. Что тогда? Мы сделаем это завтра». «Как я скажу, так и будет». Нервный тик усилился. Лучше было не спорить. В комнате опять воцарилось тягостное молчание. За окном стемнело, дождь не прекращался. В свете фонарей и мигающих реклам на другой стороне было видно, как пешеходы снуют туда-сюда под неизменными зонтиками. Все ходят быстро, то ли спешат, то ли бегут от холода. Интересно, здесь всегда так промозгло? Вот все эти люди бегут куда-то, торопятся. Зачем-то им все это надо. Им кажется, что ничего важнее на свете нет. Но если два человека в холодной квартире дождутся звонка, то завтра всех этих людей не будет. Страшно. Асланбек украдкой глянул на дядю. Тот мрачно смотрел прямо перед собой. Тик вроде бы прекратился. «Хорошо, что он не может залезть мне в голову. Этого он бы точно не одобрил. Врагов жалеть нельзя». Надо было как-то разрядить обстановку. «Ты сегодня куда ходил?» «Не твоего ума дело. По делам». «Понятно. Слушай, завтра, если все пойдет как надо, где бросать будем?» «Я приглядел одно место». «Все сделаем, а потом сразу сматываемся?» «Да». «Мы же знаем, как эта штука действует». «Это уж точно знаем».